Прожект был принят с дополнениями. Назначить ревизию штаты во всех канцеляриях столичных и губернских, урезать коллегию мануфактурную, распустить. Дабы оздоровить финансы и дать больше свободы купечеству, на чем с пачкой цифири в руке настаивал Голицын. Налог с торгующих пересмотреть, охочих затевать фабрики, прииски поддерживать. За границу вывозить не только сырье, но и изделия ремесла, поощрять морскую коммерцию через Архангельск. Консилия затянулась. Пали сумерки, когда князь вошел к царице доложить об удаче. Вид имел победителя, однако утомленного. «Уломал бояр, матушка!» Сочинил жестокие распри, будто бы возникшие. Некоторые девельможи покушались убавить офицерам жалования, гвардию пытались ущемить. Голос такой, правда, был единичный. Похвалил себя Данилыч, не позволил он ни обобрать армию, ни сократить. Недоумкам напомнил трактат с цесарем, статьи военные. «Есть же смутьяны!» — Толстой вопит, айда проверять все питерские конторы. «Чую в мой огород камешек, однако записали решение. Посуди, матушка, это же 1000 фискалов нужно, да на год канители. Проедят сколько?» Екатерина лежала в постели, закутанная, глотала лекарства. Недавно столицу постигло наводнение — волны штурмовали дворец, побили окна. Разбуженная среди ночи царица ступила в лужу, озябла. Приключилась горячка. Слушая князя, безвольно соглашалась. «Матушка, дай бог ей здоровья и долголетия, ревизию высочайше отклонила». «Смутьяны, батя!» — усы Горохова рыжие, двумя вихрами шевелятся угрожающе. «Мочалу растишь!» — дразнит его светлейший. Расчесать свой декор адъютант забывает, особливо, когда спешит с докладом важным. «При живой-то царице, батя! Болтают, кому на троне быть! Вот до чего! Я бы слово и дело мог крикнуть по прежнему-то закону! Скорый ты!» Не кричат теперь. Уничтожена тайная канцелярия, как позорище просвещенное государство. Царица радостно подписала указ, подготовленный князем. У него своя секретная служба, другая без пользы, только помеха. «Дивьер, Толстой, Бутурлин!» Адъютант почти шепчет в усы, хотя стены ореховой надежны. «Виднейшие ведь вельможи! Толстой пуще всех. Царица занемогла намедни, так они собрались у герцога. Не дай бог, говорят, Петра Второго, и тебя боятся, батя. Меня-то больше поди. Анну Петровну хотят, батя». Победно выложил новость. Данилыч усмехнулся. «Знакомо, сам прикидывал, Анну либо Елизавету, если уж выбирать. Сомнения праздные, супруга голштинца под венцом отказалась от прав на российский престол, менять незачем. Вишь, Анта от меня избавит. Ну, батя, ты ровно в воду глядел, слова генерал-полицмейстера. Ему-то хоть Анна, хоть черт лысый, лишь бы меня изничтожить. Помнит, как кувырком с порога летел, матросишка неведомо откуда, приблудный, втирался в княжескую фамилию, но любимчик ведь царский. Покорись, отдай родную сестру. С тех пор оба враги, граф Девьер и госпожа графиня, урожденная Меньшикова. А царевича им опасаться, что за резон? От Алексея, от казни его, сей парвеню был в стороне. А Толстой за что на меня? Сколько скверны есть в человеке, чем я обидел? Действительный тайный советник в совете сидит, куда ему выше-то? Тот наперво из-за Алексея, говорит, светлейший явно теперь за царевича, силу имеет, а нам на плаху ложится. Петр Второй выпустит бабку из монастыря. Лютует она в заточенье. Повернут все по-старому, начнут мстить. Ты свидетель, фатер. И князь обратился к портрету, мерцавшему в сумерках. Толстой, комрад называется, тоже в стае завистников. Посмотрел и горошек. Благоговение искреннее сохраняет, верность патрону и великому императору, кои суть едины, чист помыслами, не испорчен, по лицу видно. Минуту две молчали. «Воля государя известна», — сказал князь твердо, — «наследник законнейший по мужской линии внук его. После царицы только он. Дочерей замуж в чужие земли. Об чем толковать? Мелют языками шалопуты, пустышку мелют. Между сказом и делом. Всяко бывает, горошек». «Батя, ну как убьют царевича?» Встрепенулся, хвать за шпагу, и тотчас паник, обескураженный громким смехом князя. Поразмяться охота воину, хоть сей момент в бой защищать инфанта. Чур тебя! Ох, уморил! Было же Годунов отрока Димитрия. Не то время нынче, горошек. Могут и без ножа. Перышком, милый, перышком. Грамота-то на что? Все ученые, что хошь напишут. Царица пока не изъявила ни словом, ни письменно, кого желает на трон. Завещания нет. Натурально, дочь ей ближе. Толстой льнет к царице. Умаслить решил. Интриганы к Галштинцу лезут, чтобы через него, через Анну. Машинация ведь простая, горошек. Для меня прозрачно. Уговорить, сунусь на подпись. Нам бы не прозевать. Анхен твоя, пощекочи мочалкой своей. Не моя, батя, стара для тебя. Ладно, не ерепенься. Верим ей? А если кто перекупит? Из фрейлин царицы две, близкие ее подруги, Эльза Глюк, святой человек, бескорыстно, Анна Крамер, уроженка Нарвы, жадна до денег, два дома в Эстляндии, третий строит. Ты наведайся к ней, горошек, намекни, прибавим. Не будет веселья. Горохов прислал сказать, царица стала совсем больна. Он на той стороне безотлучно. Галштинец, царевны в зимнем, и вряд ли оттуда тронутся. Замечены во дворце некоторые вельможи, Толстой, Девьер, Дмитрий Голицын. Допуска к государыне нет, толкутся в апартаментах. «Да вашей светлости им не способна», — докладывал нарочный. «Просят извинить». Сердито река не выгрести. Уж будто. Ты доплыл же? Измаялся, господин фельдмаршал. Бьет, кидает. Сговорились врать, бросил князь. И лишь потом, направляясь в зимний сад, укорил себя. Зря обидел безусого унтера. Дома объявил. Оклемается матушка. Было же, обмирал на какое-то время. А накс прыг с постели. Взирал при этом на Омфалу. «Гостей не звать сюда», — повелел светлейшей жене и подоспевшей своячнице. «Пропадет сюрприз, разболтают». Варвара, глянув на Геракла, фыркнула. «Тебя скрутило этак?» «Ну, у вас не в том мораль. Внушал ведь семье, адъютантам, старшим служителям суть аллегории». Философия в ней общая. Неужто опять долбить? Обед в 2 часа. Мешкают сановные. Остерман на что аккуратник? И то опоздал. Матросы выхватили его из 6-весельной ладожской соймы, опустили на пристань, словно куклу. кашляет, стонет притворщик. Вот, мол, не пощадил себя, приехал. Лакей с опаской взял конец шарфа, бережно сматывает сожженную полосу с тощей шеи. «Ее величеству пустили кровь», — объявил вице-канцлер сурово, — «теперь почивает». Судорожно раскрыл рот, обнажив желтые зубы, с провалом посередине чихнул, прибавил многозначительно: «Сон есть отличный медикамент». Эк, премудрость! Проворен вице-канцлер, успел ведь наведаться во дворец. А доктор что говорит? Ничего, прогнозис дать не может, курирует первый раз это пациент, ее величество. А леченье одно от всех болезней. Повадились врачи кровь пускать, качают ровно воду, и этот берлинский. Натура у Катрин здоровая, однако не ведаем мы ни дня, ни часа. Вдруг, паси бог, скоропостижно, опять свара из-за наследства, как тогда. Перо, выпавшее из руки царя, ломкий след на бумаге, отдайте все. «Кому?» Светлейший выжимал улыбку, встречая. Входили насупленные, озабоченные. Дурная весть быстро бежит. «Слыхал, князюшка?» «Бог милостив, уповаем». Удар гонга, приглашающий к трапезе. При виде пирогов и паштетов, громадных, несравненных, вельможество оживилось. Расселись, кто-то, пренебрегая лопаточкой, пальцами влез. Людей за двумя столами нехватка, праздных мест, пожалуй, треть. Не бывало такого в день рождения, давно не бывало. Из-за бури? А может, обманывает Остерман, плохо царицы? К ней кинулись, толпятся в зимнем. Как тогда? С мыслью о нашей матушке здравицу произнес сбивчиво. Долгоруковый отец и сын уставились в рот, мешали завистники. Герцог в зимнем, Басевич здесь, горбится над едой, словно коршун, а рядом стул пустой для герцога. Расстались на сей вечер, событие редкое. Толстого нет, а фронт показал старый комрад, он-то уж верно в зимнем. Заключить тост пособил Геракл, осенило вдруг мраморное сияние. Мы у ног ее, матушки нашей, рабы ее, даже сильнейшей из смертных. Залпом проглотил романею, царский напиток, налил себе еще, заговорил Остерман. Ему первому по должности в государстве славить новорожденного. «Рыцарь, не ведающий страха, восхитивший мир!» Хор пропел многое лето, загремели салюты, обрывая посвист ветра. «Для чего порох жечь? Все бессмысленно!» Лица стали незнакомыми, тяжелая мгла опустилась на них. Хвалят, изощряются лицемеры. Речи доносились обрывками, искромсанные ножами, дребезжанием посуды. Туманилась в глазах у Данилыча, возникала, заслоняя жующих, рука самодержицы, бледная, дрожащая рука умирающей. Судорожно выводит подпись «Без него». Он отрезан на этом острове от нее, от гвардии. Упустил. Сам виноват. Не к спеху, мол, время подскажет. Положился на всегдашнюю свою удачу, на войско, способное вмешаться в экстренном случае. Мигнет комратам, скомандуют. Но много ли их осталось? Бутурлин поведет полк куда только. Толстой изменил. Сдается, скрипит перо, громко, нещадно, перекрывая гомон в зале. Всхлипы оркестра, лай собак, сцепившихся из-за кости. Свершилось. Анна на троне. Ликуют галштинцы. Гибель. Смахнул видение оглушительный залп батареи ближайшей, что у пристани. Лакеи разносили десерты. Данилыч надкусил яблоко. Тьфу, кислое. В 20:00 вспыхнула иллюминация. Вензеля на крышах княжеского бурга на домовой церкви. «Некоторые господа разъехались», — записал секретарь с явным разочарованием. В 9:00 был фейерверк, а в 10:00 разъехались все. Необычно рано, при потешных огнях, опасаясь кромешной тьмы и бури, его светлость, раздевся, изволил сидеть в Ореховой. Наедине с неразлучным. Скрылся от Дарьи, бегавшей по пятам, лопотала без умолку, даже ладонью пыталась разгладить чело супруга. Дверь за собой захлопнул, запер. Здесь убежище, источник живительный. Лик Петра. Счастливец в юной своей поре в голландской гавани, мореход перед дальним рейсом в среде друзей. Потом хлебнет горести и скажет: «Всяк человек ложь, воистину ложь». Злосчастное застолье мельтешило неотвязно, желтые зубы Остермана, напускное его бесстрастие, Басевич, подавшийся к Долгорукову, выпытывал что-то вкрадчиво. Интриган соглядатый, гербы высочайшей фамилии на пустых креслах, мерцающие издевательски, веселье. Ох, веселье, хоть залейся слезами. Горохов протомил жестоко, лишь под конец торжества подал весть. Доктор Рауш отбыл к себе, опасность миновала. Не первый приступ такого рода, а ему-то внове. Крепка еще амазонка. Напугал эскулап, напугал, светило берлинское. Но испуг глубоко вонзился, воображалось: стекла на той стороне зачернил траур, тело усопшей еще не остыло, галштинцы ликуют. И все злыдни завистники возрадовались, конец Меньшикову. Обречен яко мученик христианский в клетке со львами. Золотятся окна, жива Катрин. Пронесло. Покой надолго ли определен? Неделю ждать, месяц, час? Пора поспешать, верно, Фатер? Прости, Алексашка твой, Херценскинд, прикоснется мужицкими лапами к самому сокровенному, к священному, возьмет на себя распоряжение троном. Небывалое в истории дело. Да век-то вишь, Фатер ныне бесчестный. Наблюдать за царицей денно и нощно, внушать ей, завещание иметь наготове. Собственные сомнения они сбивали с толку, вон из головы, чтобы и тени их не было. Рассчитать до мелочи, на каких условиях возможно отдать престол Петру II, сыну изменника. Ладони вспотели, деревянные морды, сжатые крепко, намокли.